Глава 26. Лиза. Дракон послушался. Взмахнул крыльями, поднимаясь выше, и устремился к пологой горе на горизонте. Первый бросился за нами. Айрекс был быстрее и, приземлившись на плато, активировал вокруг нас магический щит. К нему присоединился Лиам, усиливая его. В полете это проделать было куда сложнее. Белый дракон выстрелил голубым пламенем, но оно до нас так и не долетело. Опустившись на лапы, он раскрыл клыкастую пасть и громко рыкнул. «Подожди!» Я спустилась с плеча Айрекса и вышла вперед. «Мы всего лишь хотим поговорить!» Первый снова зарычал. «Он не будет нас слушать!» — пробурчал Лиам, не скрывая отчаяния. Я сделала несколько шагов, пока Айрекс меня не окликнул. «Лиза, не выходи за барьер!» «Так нужно!» И, коснувшись его стальной лапы, добавила. «Верь мне!» Мой дракон недовольно всхрапнул, выпуская теплый пар, но не остановил. Когда я пересекла барьер, первый уставился на меня во все глаза, но больше в нас не стрелял. Решив, что это победа, я подошла еще ближе. Белый дракон двинулся навстречу. Остановившись передо мной, что-то прорычал. Как и прежде, я его не понимала. Но теперь я знала, что делать. Я сложила ладони лодочкой и выставила перед собой. В груди потеплело, и между моих пальцев засиял знакомый красный свет. Вспышка, и вот в моих руках лежал камень. «Это ведь не только твоя кровь», — сказала я, протягивая его дракону. «Это часть твоей истинности, верно?» Она выбрала меня, почуяв знакомую магию. Стоило коснуться камнем белой чешуи, как тот снова исчез вместе с красной вспышкой. Дракон расправил крылья, как будто подтягиваясь, после чего склонил ко мне морду и проговорил. «Благодарю». Айрекс убрал щит и пошел к нам. Лиам спустился с его спины и вынес на руках Элизабет. Первый дракон склонился к ней, как будто принюхиваясь, и через мгновение девушка открыла глаза. От неожиданности взвизгнула и обхватила белую морду дракона. «Все получилось!» — обрадовалась она. — Мы здесь? — Элиза, — Лем цокнул языком. — Ты не могла честно объяснить все с самого начала. — А ты бы стал мне помогать? — усомнилась она и, развернувшись к нему, проговорила. — Да, Лем, я обманула тебя. Я никогда не была в тебя влюблена и не собиралась с тобой бежать. Ты был нужен, чтобы выкрасть камень и помочь воссоединиться с Екимом. «Ловко», — парень театрально вздохнул. «Использовала того, кто сам всех использовал». «Лиза», — услышала я в голове голос Айрекса, — «отойди от них. Я чую, как первый рядом с истиной становится сильнее». Я принялась отступать к своему дракону. Айрекс снова набросил на нас магический щит. И вовремя, потому что пока Лем жаловался и спорил с Элизабет, Еким раскрыл зубастую пасть и, резко бросившись на парня, сначала заглотил его многострадальную голову, а потом и все тело. Я вскрикнула, хватаясь за лапу Айрекса. Первый дракон рыкнул, выпуская в небо струю голубого огня. Через мгновение от его белого тела пошел свет. Он стал уменьшаться в размерах и обратился в человека. Лема. Он притянул Элизабет к себе и поцеловал. Я с недоумением посмотрела на своего дракона. «Что произошло?» — спросила мысленно. Первый обрел тело. Похоже, Элиза с самого начала планировала заманить Лема в пустоту. И тут мне вспомнилось, как она разглагольствовала, что Екиму больше понравился генерал. Неужели она рассчитывала использовать его если не получилось с Лиамом. От этой мысли стало дурно, но предаваться отчаянию было некогда. «Бездушные карабкаются по скалам», — объявил Айрекс вслух. «Нам нужно выбираться». Еким с Элизабет наконец оторвались друг от друга, и первый повернулся к нам. «Наше знакомство было недолгим, но от этого не менее приятным». Дракон с лицом Лиама улыбнулся и приложил ладонь к виску, отдавая честь. «Нам пора осваивать новые миры, а вы тут не скучайте». «Прощай, Лиза», — добавила моя копия. И сладкая парочка исчезла в красной вспышке. На плато взобрался рогатый зверь. Рыча и капая слюной, он встал перед нами. Я подняла испуганные глаза на Айрекса. Нас по-прежнему накрывал магический щит. Но надолго ли хватит сил его поддерживать? «Что нам делать?» — прошептала я, боясь звука собственного голоса. «Забирайся мне на спину. Будем сражаться». Мои руки тряслись, а тело не хотело слушаться. От страха оно стало ватным, а мышцы словно превратились в кисель. Во мне теперь не было камня, и я больше не могла никуда переноситься. А значит, нас ждет та же участь, что и когда-то самого первого. Если мы с Айрексом не погибнем, то превратимся в вечных, непрекаянных духов. «Мы будем вместе», — ответил мысленно мой дракон. И это правда. Я прижалась к горячей спине, обнимая его. «Я люблю тебя, Айрекс», — прошептала вслух. В груди разлилось тепло. Даже сквозь толстую драконью чешую я почувствовала, как бьется сердце дракона. И как тогда с камнем мне представилось, как моя энергия перетекает к нему. Только не к чужому камню, а к сердцу Айрекса, моего родного и любимого дракона, единственного на свете. Когда первый совершил свой подвиг и угодил в этот пустой мир, он был один. Разозлился тогда на Шаниду или не позвал ее заботиться о ее безопасности, но он был один. Остался один на многие столетия. А нас было двое, и наша связь была истинной. Любовь — самая сильная магия в мире. А значит, мы не умрем. Я подняла голову. Бездушные все пребывали, окружая нас плотным кольцом. Вскоре они напоминали море из рычащих и оскаленных пастей. Но я знала, что делать. Айрекс, ты потомок первого, — зашептал нежный голос в моей голове. Ты не менее сильный, чем он. Перенеси нас обратно. Не знаю, как у девчонки это получалось, но я чувствовал, как от нее ко мне струится магия. Она словно наполняла меня и увеличивала резерв, при этом как будто ничего не делая. Уже давно в нашем мире драконы вырождались. Многие утратили способность обращаться. Даже простая огненная магия становилась недоступна. Куда уж там открывать двери в иные миры. Но когда у меня на спине сидела любимая, я чувствовал себя сильнее и первого, и всех бездушных вместе взятых, и даже смерти. Мы были единым целым, двумя сторонами одной монеты, сообщающимися сосудами. Непонятно, как я жил раньше, до встречи с Лизой. Прошлое теперь казалось окутанным туманом и вчерашним, уже забывающимся сном. А здесь и сейчас, в этой пустыне, кишащей тварями, мы были вдвоем. Мы были вместе, а значит, могли преодолеть все, что угодно. Первый столетиями взывал к своей истинной. Их связь разрывала пространство, создавая трещины и открывая провалы. Тогда они были далеко друг от друга, а мы сейчас рядом. И даже десятки тысяч зубастых тварей не могли нас разлучить. Чувствуя, как Лиза наполняет меня магией все больше и больше, я глубоко вдохнул и сосредоточил внимание на своем сердце. Точки, где собиралась сила, все больше и больше. Она заполняла все мое существо, заполняла до краев. И когда уже была готова перелиться, нас окружил мягкий золотой свет. Мрачное небо, коричневая пустыня и скалившиеся твари разом исчезли. Мы снова были среди поваленных колонн старого храма. Я прижимал Лизу к разгоряченному телу, а она очаровательно смущалась. Мы целовались в вечность, не торопясь, наслаждаясь каждой секундой, каждым прикосновением. От переизбытка магии даже меня потряхивало, а девчонка держалась на удивление молодцом, обнимала за талию так крепко, словно все еще сидела у меня на спине и боялась не удержаться. Когда мы все же прервались, чтобы перевести дух, я взял лицо Лизы в свои ладони и, заглядывая в любимые глаза, проговорил: «Выходи за меня замуж». Она дернула красивыми бровями, как будто удивляясь. После всего удивлялась, а затем улыбнулась ясно, как вышедшая из-за туч солнца. «Согласна». Я почувствовал себя самым счастливым драконом в мире. В этом и во всех остальных. Оставалось кое-как удержаться, чтобы не подхватить ее под бедра и не усадить вон на тот пьедестал. Нет, больше поддаваться животной страсти среди старых камней я не собирался. Пусть будет как положено. Получим благословение короля, поженимся и снова вернемся к месту нашего знакомства. И вот уже там... Из-за разыгравшегося воображения кровь прилила к разным местам. Я все же отстранился. «Давай возвращаться», — предложил ей. «А портальное зеркало разве не осталось в пустоте?» — обеспокоилась Лиза. «Ничего, и без него долетим». Теперь у меня было столько сил, что я мог пересечь целый континент и ни грамма не устать. «Погоди», — вдруг сказала Лиза. «Я хочу кое-что попробовать». Она посмотрела на торчащий из земли куст. Сухой, что того и гляди, превратится в труху. Прикрыла глаза, сосредоточилась, и через мгновение тот вспыхнул огнем. «Получилось!» — воскликнула она, забавно подпрыгивая. «У меня есть магия без всяких камней». «Ты еще станешь лучшей на факультете», — авторитетно заявил я и, игриво сдвинув брови, добавил. «Если не будешь лениться». «Обещаю, товарищ генерал», — важно произнесла она и рассмеялась. А я, не в силах больше любоваться на нее и не пытаться утащить немедленно в пещеру, обратился в дракона. Лиза. Все произошедшее так меня вымотало, что я заснула прямо у Айрекса на спине, а проснулась на следующее утро в мягкой постели. Правда, на этот раз дракон не стал меня переодевать. И вообще сам куда-то делся. Приподнявшись на локтях, я поняла, что даже не в его спальне, а в какой-то отдельной комнате, гостевой, похоже. Что это значит? Почему? Вышла в коридор, где наткнулась на Натали. «Миледи, вы уже встали», — защебетала она. «Вам подать завтрак? Или, может, ванну согреть?» «Ага», — я растерянно моргнула. «А где?» «Милорд уехал на службу, велел вас не будить и просил передать, что как только вернется, лично отвезет обратно в академию». «Ага. Ну, ладно. Сегодня было воскресенье. Выходной все-таки. И после сумасшедших потрясений, визитов в пустоту и знакомства с неприглядной стороной моего двойника стоит, наконец, выдохнуть и расслабиться». Я не отказалась ни от ванны, ни от завтрака. Потом с удовольствием прогулялась по дому, заглядывая в каждую комнату, а после полудня решила отдохнуть в саду. Нашла в библиотеке Айрекса томик по истории Лонглии и расположилась в плетеном кресле под сенью краснеющих кленов. За этим занятием меня застала Элина. Принесла поднос с чаем и завитушками. «Рада, что вы вернулись», — заметила она, и на вечно сжатых в полоску губах вдруг мелькнула улыбка. «Что вы имеете в виду?» — удивилась я, подаваясь вперед. Она не могла знать, что мы ныряли в пустоту. «Настоящая вы!» Элина воровато обернулась и, понизив голос, добавила: «А не ваш двойник». «Настоящая?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Это я-то настоящая? Я ведь привыкла использовать это слово в адрес Элизабет». «Та девушка только притворялась невестой милорда», — пояснила Элина. «Я не сразу это поняла, Но у старой меня все же глаз наметан. Я помню, как он на вас смотрел. А с ней все было иначе. Хоть и распоряжалась тут как хозяйка, но я видела. Не то. Подлог. И все поняла, когда вы вернулись. Но не волнуйтесь. Элина умеет хранить тайны. Экономка мне подмигнула, чем окончательно обескуражила. Может, это у нее появился двойник? Айрекс вернулся ближе к вечеру. Я бросилась ему навстречу, а он сразу подхватил на руки и закружил. «Как я соскучился!» — прошептал он, зарываясь носом в мои волосы. По пути в академию дракон объяснил, что вынужден был перевести все посты в боевую готовность, пока не было уверенности, что перемещение из пустоты в наш мир не вызвало разрывов и нового провала. Да и нельзя исключать, что первый с Элизой могли вернуться. «Знаю, как хочется отпраздновать победу», — добавил в заключение Айрекс. «Но придется еще немного подождать». Вместо ответа я взяла его широченную ладонь в свои и крепко сжала. Для меня победа уже случилась. Мы были вместе, а все остальное не имело значения. В общежитие в кои-то веки я вернулась до комендантского часа, чем даже удивила Регину. Алии в комнате не было, и я достала из-под подушки смартфон. Попыталась активировать, но на этот раз он не сработал. Без магии камня я больше не могла связываться с другим миром. В первую минуту я очень расстроилась. Но затем уговорила себя попробовать с Айрексом. Ведь смогли же мы вдвоем вернуться из пустоты. Значит, сработала его драконья кровь и магия истинности. Может, у него получится позвонить будущей тёще? Эта мысль заставила улыбнуться. Правда, я тут же нашла еще повод, о чем волноваться. Хотя магия во мне все же пробудилась, я пока не понимала, насколько она сильная. Вдруг меня турнут с боевого факультета. Будет стыдно. А завтра как раз практический тест. Чтобы успокоиться, я попробовала принять душ и переодеться. Но не помогло. В итоге накинула плащ, потому что на улице начало холодать, и отправилась на полигон. Немного тренировки еще никому не мешало. Добралась я без приключений. А вот у кромки поля заметила на скамейке Лоренса. До сих пор везло с ним не сталкиваться. Сделала вид, что не знаю его. Развернулась и направилась к мишеням. «Элиза!» — воскликнул лже-братец. «Давно не виделись». Я не отреагировала, лишь ускорила шаг. Но Лоренс меня нагнал. «Эй, подожди!» — схватил за плечо, но я резко высвободила руку. «Отвали!» — ответила грубо. «Элиза, что с тобой?» Ему хватало наглости удивляться. «Ты все еще злишься, что ли? Сколько времени прошло? Или тебе потом влетело от женишка? Он у тебя, похоже, тиран». «Лоренс». Я все же развернулась к нему. «Сказала же, проваливай». «А то что?» Он усмехнулся. «Снова дракон твой прилетит. Он тебя, видимо, пасет, как овечку. Безмозглую». Лжебратец схватил меня за руку, и это сработало как спусковой крючок. Я выставила вперед ладонь и толкнула его струей воздуха. Магический щит отбросил Лоренса назад и заставил плюхнуться на задницу. «Эй, нападать магией запрещено!» — взвизгнул он. «Я лишь защищалась от придурка», — бросила я. «А будешь дальше лезть, спалю шевелюру». «И тебя исключат». Лоренс усмехнулся, поднимаясь на ноги. «Даже твой жених не поможет». «Но на твою лысую башку успею полюбоваться». Я оскалилась. «Эй, я все видела», — послышался за спиной женский голос. Мы с Лоренсом почти синхронно обернулись. У кромки полигона стояла Мирель. «Не волнуйся, Элиза. Если надо, я и ректору скажу, что он напал на тебя первым». Лжебратец смерил ее взглядом, затем снова посмотрел на меня. Сплюнув в траву и так ничего не сказав, отправился во свояси. «Спасибо». Я подошла к Мирель. Но, думаю, никуда бы он не пошел. Если собака громко лает, то не станет кусаться. «Мало ли». Она пожала плечами и, помявшись, проговорила. «Элиза, можно с тобой поговорить?» Мы отошли к скамейкам. Мирель не сразу собралась с духом, заставляя меня гадать, что же она хочет сказать. «Элиза, ты знаешь...» Она вздохнула. «У меня никогда не было настоящих друзей. Я привыкла, что дружба — это работа. Ты общаешься с теми, с кем потом будет выгодно сотрудничать. Как говорит моя мама, связи решают все, кого ты знаешь, кого можешь попросить о помощи или об одолжении, кто может продвинуть тебя в обществе. И хотя с такими партнерами невозможно быть собой, нельзя открываться и показывать слабости, меня в целом все устраивало. Я думала, что так правильно. А всякие душевности — прерогатива слабаков. Но ты... Когда на меня стали показывать пальцем, тебе больше не было выгоды со мной дружить. Совсем. И все же из всех именно ты осталась рядом. Еще и с Кристой познакомила. А у нас, оказывается, так много общего. Кто бы мог подумать? Я улыбнулась. В общем, Мирель помялась. Спасибо тебе. Поддавшись порыву, мы обнялись. «Как твои родители?» — тихо спросила я, хотя нас вряд ли кто-то мог слышать. «Отбыли домой, в наше владение». Девушка вздохнула. «После ареста королевы маме больше нечего делать при дворе, а отца и так подозревают чуть ли не в убийстве, стыдно сказать, любовнице. Доказательств, конечно, нет, и я сама не верю в это, но фигура он теперь непопулярная». Даже Его Величество с одной стороны поблагодарил его, а с другой — отругал, что столько лет молчал о гибели королевы Анастасии. В общем, они решили какое-то время держаться от общества подальше. Ну, а мне деваться некуда. Буду доучиваться. Жаль, что так. Я пожала ее руку. Но ты всегда можешь рассчитывать на нас с Ильей. Мирель улыбнулась. Я все же должна перед ней извиниться.